прямо с неба вороною мечтой, прямо в глотку окаянным стеклом. За лесами наши песни и строй, за дождями и решетками вскачь. И не страшно никому не успеть. За лесами наши земли лежат, за листвою и погибли вслед. Мы не видим то, что видите вы, нам бессмысленно что-либо толкать. За лесами наши земли и сны, нас бессмысленно оттуда искать. Никому разойтись, ведь не будут никого убивать. За лесами наша правда и жизнь, за лесами наши земли лежат. По болотам и укромным местам, над урочищем и ржавчиной лап. Наши сказки тем, кто все еще там, наши песни тем, кто все еще цел. Вакуумные потери богов, грандиозные масштабы вранья, постановочные планы отцов, незаметные шаги бытия. За лесами наши земли лежат, за лесами наши земли лежат, за лесами наши земли лежат, за лесами наши земли лежат.